А еще иноземцы продавали оружие, как холодное высокого качества, в частности, испанское и немецкое, так и огнестрельные. Тут выше котировались французские и английские пистолеты и мушкеты. После недолгих раздумий я приобрел себе пистолет с запасом пороха и пуль. Один из купцов, чужестранцев, отважился даже продавать одежду европейского покроя. Впрочем, без особого успеха. Наслушавшись, сам того не желая, чужих разговоров, к концу своего похода на торг я уже знал цены на товары, последние городские и российские новости. Меня не могло не порадовать известие об уходе крымчаков в свои владения. Всех ужасали размеры разорения земель русских, а в Тавриду Девлет-Гирей угнал более 100 000 пленников, угрожая повторением похода при отказе царя отдать Казань и Астрахань. Жители уже знали о жутком пожаре в Москве и о том, что Иван Грозный согнал крестьян из окрестных деревень для расчистки города, а также об указе царя собрать плотников и каменщиков для восстановления города. Ходили слухи об увеличении налогов для того, чтобы обеспечить строительство Москвы, а также о войне с ливонцами. На постоялый двор я возвращался, обдумывая услышанные новости. До моего временного пристанища оставалось всего ничего, один квартал, когда из-за высокого забора я услышал звуки ударов плеткой, мужской крик «Изыди, сатана, чур меня, чур!» И внезапно крик оборвался, завизжала женщина. Я уж было прошел мимо. Да любопытство заставило остановиться. На тате так и не кричат, с ними дерутся. Я подпрыгнул, ухватился руками за верхний край забора, подтянулся и забросил ногу на забор. За забором стоял двухэтажный деревянный дом, явно не из бедных. Во дворе лежал на земле мужик в окровавленной рубахе и штанах, прижимая руки к животу. Из-под пальцев сочилась кровь. Буквально в двух шагах от него дюжий опричник держал молодую женщину за руки, а второй раздирал на ней платье. Платье с треском разорвалось, обнажив груди, и кромешник тут же за них ухватился. От удара ногой резко распахнулась дверь, вылетела брошенная подушка, и вышел еще один кромешник, таща за волосы еще одну женщину, судя по одежде, служанку. Меня пока еще не видели, а я сидел верхом на заборе и колебался, что делать. И что мне так везет на кромешников? Лучше бы с татарами воевали, чем в городах бесчинствовать. Спрыгнуть обратно на улицу и отправиться на постоялый двор? Или вмешаться? Если вмешаюсь, добром для кромешников это не кончится, но и мне тогда хоть из Пскова беги. Однако и смотреть спокойно на это похабство сил нет. Тем временем двое опричников уже подмяли женщину, и один из них взгромоздился на нее. Эх, была не была. Меня еще в городе никто не знает, поменяю одежду, может, и сойдет с рук. Я спрыгнул во двор и только тут понял, какую оплошность совершил. Сабля осталась на постоялом дворе, не ходят на торг с оружием. Купленный пистолет хоть и заткнут за пояс, но не заряжен. Кромешник, тащивший служанку за волосы, удивился, увидев, что я перепрыгнул через забор, но волосы не отпустил. Сразу видно, не воин. Опытный вояка в такой ситуации бросил бы все лишнее, освободил себе руки и выхватил саблю. Заминка стоила ему жизни. Я выхватил свой поясной нож и сильным броском вогнал ему в сердце. В два прыжка подскочил к нему и из его ножен выхватил его же саблю. Она была в крови, Вероятно, ею он ударил хозяина в живот. Я взмахнул саблей и срубил голову второму опричнику. Третий опричник, что увлекся насилием, еще ничего не понял, лишь пыхтел и пускал слюни. Женщина, которая до этого лишь постановала, пронзительно завизжала, когда рядом с ней упала отрубленная голова кромешника, и на нее брызнула струя крови. Лежавший на ней кромешник поднял голову, увидел меня рядом, попытался подняться, но мешали спущенные штаны. Когда он, наконец, смог встать на колени, начал слепо шарить по левому боку в поисках сабли. Тщетно! Его пояс вместе с ножом и саблей лежал в стороне. Еще не успев отдышаться, опричник забормотал в растерянности. — Ты чего, паря? Коли с родственники это твои, так убегай. Денег надо, так зайди в дом, забери, что хочешь. Его блуждающий взгляд наткнулся на тела убитых мной опричников. — Ты что же, сука, изменник? Ты государевых людей порешил? В голосе его появился металл. Видимо, он думал, что я струхну. Но мне надоело слушать, и я слегка провел саблей по боковой поверхности шеи. Там, буквально под кожей, проходила сонная артерия. Ударил фонтан крови, опричник рукой зажал рану и встал на ноги. Он еще не понял, что уже умирает. Жить ему осталось секунды. От таких ранений не выживают. Никто. Никакой лучший лекарь не успеет помочь. Опричник разинул рот, набрал воздуха в легкие, пытаясь закричать, позвать на помощь, но силы быстро уходили. Он смог лишь что-то просипеть, еле слышно, закачался и как-то мягко осел на землю. Готов, даже пульс щупать не надо. Если бы не мое вмешательство, у этих уродов все получилось бы. Но, как говаривал еще в прошлой моей жизни один мой знакомый, никогда не езди быстрее, чем летит твой ангел-хранитель. Кромешники попытались проглотить слишком большой кусок и подавились. Изнасилованная женщина на коленях подползла к раненому в живот хозяину. Уже не знаю, кем он ей приходился, мужем ли, отцом, братом. Она приподняла ему голову и закричала: «Он жив, еще жив!» Я сделал шаг, присел на корточки перед лежащим, взял его за руку и пощупал пульс. «Есть, есть пульс, пусть и слабого наполнения, но ритмичный».